Когда Падма выходит, перевожу взгляд на Айлу. Это смотрит на меня с явным страхом. Было бы лучше, заложи я в нее чувство обожания к этой толстой туше. Но боюсь, подобная установка не продержится и суток, а то и еще меньше. Слишком сложное вмешательство, такой уровень требует хирургической точности. Тогда как мой текущий инструментарий больше напоминает инструменты кузнеца, могут сминать и крушить, но не способны на решение деликатных задач. Снимаю поводок, сдерживаю вздох облегчения. Нагрузка на мое собственное сознание сразу же ослабевает. Прищурившись, оглядываю голую девушку. На колени. Ползи ко мне. Опустившись на пол, подползает вплотную. В процессе задействую на ней свою самую первую мыслеконструкцию, усиливающую сексуальное желание. Ее организм пока полностью не отошел от недавнего пика возбуждения, так что подход срабатывает. Оказавшись рядом, начинает тереться лицом и грудью о ноги, а спустя какое-то время я уже насаживаю ее ртом на член. В этот раз тело пухлиша справляется с задачей намного лучше. Я успеваю поставить ее раком на диван и отодрать, прежде чем сдерживаться становится невозможно. Жаль, что количество вибраций тонкого плана куда меньше, и они слабее. Фонтанируя она эмоциями, как в первый раз, вопрос развития на ближайшие дни решился бы сам собой. Когда, закончив, отступаю назад, смотря, как из нее вытекает сперма, слышу слабый голос. «Ты убьешь меня?» Пожимаю плечами. «Пока не решил. Наверное, да». Резко разворачивается, усаживаясь мокрой промежностью на подушку. «Почему? Я ведь полностью послушна. Это твоя ментальная техника. Она не даст мне ничего сделать. Если быть более точным, через какое-то время контроль пропадет. Но ей об этом знать совсем не обязательно. Не даст. Но ты успела сделать меня своим врагом еще до этого. Гораздо раньше». Облизывает губы. «Я просто выполняла приказы. А теперь могу верно служить тебе». Приземляю жирное тело на стул и с сарказмом интересуюсь. «Разве у тебя есть выбор? До этого он был, и ты шла по своему пути. Сейчас его нет, но ты умоляешь о прощении». На момент смешавшись, моргает. «Но, зачем меня убивать? Я здесь, и могу делать все, что ты захочешь. Так же, как и почти любая шлюха в этом городе. Или ты думаешь, у тебя какая-то уникальная пизда? Я не убью тебя только в одном случае. Если живой будешь настолько полезна, что у меня получится сдерживать желание мести». Ненадолго задумывается, а я встаю на ноги, опираясь о столешницу. Нервное напряжение отпускает, желудок яростно ревет, требуя набить его пищей. Порции салата с рыбой ему явно не хватило, но это лишь гребаная органика предыдущего владельца тела. Потерпит до утра. В душ. Помоешь меня, потом спать. Встала и пошла. Через 5 минут оказываюсь в своей душевой и подставляю жирную вспотевшую тушу под струи горячей воды. Приятно, особенно когда тебя тщательно вымывает стройная девушка, постоянно стараясь к тебе плотно прижаться. Что странно, от нее до сих пор исходит эманация желания. Видимо, мой самый первый удар оставил куда более долгоиграющие последствия, чем предполагалось. Заканчивается все это тем, что я ставлю ее на колени, заставляю минут 20 работать языком и хрипеть от члена в глотке. Наконец заканчиваю и выбираюсь из душа, набросив на тело халат. Айле приказываю одеться и помочь Падме разобраться с трупом. Сам же топаю в главную спальню дома, где раньше спала Белла Стоун. Кровать тут явно получше. Плюс на двери есть не просто замок, а целая система блокировки, открываемая только изнутри. Заперевшись, опускаюсь в постель. Позволяю себе расслабиться. Особняк под моим контролем. Слуг отпустили на все время отсутствия хозяйки дома, то есть их не будет целых 5 дней. Сидни вернется раньше, но теперь это не кажется глобальной проблемой. Думаю, у меня получится с ней разобраться. Что куда более важно, источник мачехи в университете. Она узнала о моих успехах сразу же, даже не в тот же день, а час в час. Камер наблюдения я в аудитории не видел. Чужого внимания через тонкий план не ощущал. В принципе, это можно объяснить моим невысоким уровнем текущих возможностей. Но очевидно, что для надзора за студентами нужна санкция руководства университета. А предположить, что беглая римская одаренная связана с птицей столь высокого полета, сложно. Остаются студенты. Либо кто-то из группы К1, либо, что менее вероятно, просто один из первокурсников. Чтобы решить вопрос с наблюдением, его необходимо вычислить и заставить пересмотреть взгляды на жизнь. Секунд через 10 меня озаряет. Да так, что я даже усаживаюсь в кровати. Почему я сразу не догадался? Или остатки сознания Пухлиша добавили мне не только желаний, но еще и отсыпали тупости? Гребаный Дарш Сингхмахата. Я неправильно оценил мотивацию этого куска дерьма. Он вовсе не хотел прилепиться ко вчерашнему лузеру. Просто решил оказаться поближе к объекту наблюдения. Сучий выродок. Остается решить, как быть дальше. Встретиться с ним в университете – не вариант. Слишком много лишних глаз. Да и преподавателей никто не отменял. Значит, нужно решить вопрос до того, как я окажусь на учебе. Открыв телефон, трачу еще около 10 минут, чтобы отыскать нужную информацию. И, наконец, позволяю своему сознанию расслабиться, постепенно проваливаясь в сон. Просыпаюсь от звука установленного будильника. Туша Пухлиша, получившая вчера вдосталь дофаминов, протестует против раннего подъема, но я заставляю ее вылезти из-под одеяла. Топаю в душ, выделяю полчаса на создание мысли конструкции простенькой иллюзии, самой базовой, без детализации и других примочек. Потом спускаюсь вниз, где сталкиваюсь с Эйлой. Одетая в короткий халат азиатка при виде меня практически вытягивается в струнку. Труп уничтожен. Подма еще спит. Приготовить завтрак. Тонкий план ощущается не так хорошо, как вчера, но я все равно чувствую срез ее эмоций. Страх, желание выслужиться, возбуждение. Последнее немного смущает. Не понимаю, как я это провернул. Вчера я решил, что это издержки первой атаки на ее сознание. Но сейчас все уже должно было выветриться. Она же все равно слегка заведена. Единственное объяснение, которое хотя бы отдает логикой, оставленные толстяком в наследство черты характера повлияли не только на меня самого, но и изменили эффективность воздействия на объекты. Вчера я не просто обеспечил служанке кратковременное зашкаливающее возбуждение, а внес долговременные изменения в ее психику. Весьма грубые, но действующие до сих пор. Пожарь пару яиц и сделай большую чашку кофе. Свяжись с водителем, скажи, что мне плохо, и один день я пробуду дома. Пройдя в столовую, еще раз прогоняю в голове план действий. Не сказать, что он идеален, но, на мой взгляд, вполне реализуем. Спустя несколько минут Айла ставит передо мной тарелку с едой и кружку дымящегося напитка. Сама же опускается на колени рядом со стулом. Взяв вилку, слышу тихий голос. «Отсосать вам, пока завтракаете». Тело Пухлиша реагирует на предложение более чем предсказуемо. «Но я спешу. К тому же совсем скоро мне может понадобиться вся внутренняя ярость, чтобы выполнить задачу. Нет, лучше разберись с системой наблюдения. Когда буду покидать дом, ее надо будет ненадолго вырубить». Разочарованно вздыхает, заставив меня усмехнуться. Толстяк подбросил мне не самый плохой бонус. Пусть и обнулил старые достижения, скорее всего, именно из-за слияния с остатками его сознания я перестал быть полноценным мастером разума. Разделавшись с яичницей, поднимаюсь в свою старую спальню, готовясь к выходу. Белая рубашка, костюм, начищенные туфли, которые еще вчера были в пыли и грязи. Видимо, кто-то из девушек постарался в ночи. Бумажник, раньше принадлежавший дворецкому. Сейчас в нем полсотни тысяч рупий наличностью и 10 тысяч йен. Японская валюта имеет широкое хождение на территории Федеративного Союза. Курс 1 к 20, так что сумма приличная. Плюс банковская карта, которая привязана к счету, где лежат деньги на содержание толстяка, положенные по закону. Почти 300 тысяч рупий, от которых он получал жалкие гроши. Использовать я ее не собираюсь, ни к чему вызывать лишние подозрения. Но пусть будет, как и драгоценности мачехи, пока оставленные в сейфе. Еще имеется анонимный счет дворецкого, который можно обналичить через банкомат или отделение банка, и его хранилище, до которого тоже можно добраться. Всю информацию я отпечатал в сознании, спалив бумагу с записанными данными. Но это на самый крайний случай, до которого, я надеюсь, не дойдет. Спустившись на первый этаж, вижу обеих девушек. Глянув на планшет в руках Айлы, взмахиваю рукой. Отключай камеры. Верни в строй через 10 минут и на всякий случай отчитайся Белле, что произошел какой-то сбой в системе наблюдения. Глава 8. Незаметно покинуть дом оказывается куда проще, чем я думал. Спокойно добираюсь до ворот, а отойдя на несколько зданий в сторону, вызываю такси с телефона все того же дворецкого. Мой может быть под наблюдением, лучше не рисковать. Его, собственно говоря, тоже. Но мало ли куда мог отправиться старый похотливый ублюдок. По дороге вовсе покупаю себе новые телефоны и сим-карту. К счастью, они продаются и без проверки документов, если тебе не требуется оформлять тарифный план. Связь в итоге выходит дороже, зато сохраняешь условную анонимность. Как минимум до того момента, как тобой заинтересуется зверь под названием государство. Пока едем по предрассветному деле, успеваю активировать сим-карту и установить несколько нужных приложений. Есть желание сразу же связаться с кем-то из служанок и проверить ситуацию в особняке. Но их телефоны тоже могут быть под колпаком, так что с этим лучше повременить. Выгрузившись в нужном районе, еще несколько сотен метров бреду пешком, к концу пути обливаясь потом. Как можно жить с таким объемом жира на своих боках? Боюсь, если я попробую выжать из туши приличную скорость даже на короткой дистанции, вероятность инфаркта окажется зашкаливающей. Остановившись на углу, осматриваюсь. Перевожу дух, вызываю еще одну машину. На этот раз, представительского класса. Приезжает что-то черное и достаточно солидное, чтобы впечатлить большинство жителей Дели. Местные автомобильные марки выглядят абсолютно незнакомо, пока я даже не пробовал разбираться. Прошу водителя подождать, тот реагирует предсказуемо. Врубив счетчик, с безмятежным лицом сидит на месте. Минута ожидания стоит 500 рупий, кто откажется от денег на ровном месте. Ворота дома, где живет семья Даршамахата, открываются, выпуская на улицу автомобиль. Судя по времени, это точно одногруппник. Выехал так, чтобы успеть в университет одним из первых. Едем за ними. Просто пристройся сзади. Трогается с места. Но я сразу чувствую изменение эмоционального фона, которое быстро прорывается наружу. Повернув ко мне голову, извиняющимся тоном уточняет. Если речь о слежке за кем-то, то компания этого не одобряет. Мы оказываем только транспортные услуги. Машинально бросаю взгляд на видеорегистратор. Интересно, он передает данные в онлайн? По идее не должен, но как знать, я всего лишь хочу поговорить с другом, никакого криминала, тот недоверчиво кривит губы, поговорить можно и по телефону, скрипнув зубами, подавляю раздражение, хочется ударить тараном, а потом накинуть поводок, но этот конкретный кусок мяса мне не нужен, плюс я не хочу истощать свои ресурсы перед важным моментом, он приставал к моей сестре, пьяный, если об этом узнают родители, дело кончится кровью. Я хочу решить все мирно. Теперь от него веет опаской. Так и должно быть. Пусть считает, что я из влиятельной семьи. Молча едет дальше. Когда останавливаемся на втором светофоре посреди узкой пустой улицы, протягиваю ему десяток банкнот и даю новые вводные. Обгони их и останови машину. Я выйду, чтобы поговорить. Ему абсолютно точно не хочется этого делать. Но инерционное мышление и жадность побеждают. Обходит автомобиль Дарша с левой стороны, после чего останавливается на дороге прямо перед ним. Пока водитель семьи Махата не начал сдавать назад или не схватился за оружие, распахиваю дверь. Быстро шагаю к машине одногруппника. Если его шофер, увидев Пузана в костюме, чуть успокоился, то вот от молодого индийца несет полным непониманием, на которое накладывается удивление. Остановившись около двери, поднимаю руку, чтобы постучать по стеклу, но тот уже открывает. Телефона в руках нет. Хороший знак. Вряд ли он успел бы отправить сообщение и спрятать аппарат за те секунды, которые понадобились мне для преодоления расстояния до авто. Прежде чем успевает что-то сказать или сделать, начинаю говорить сам. Нужно кое-что обсудить. Без посторонних ушей. Хмурится. Косится на водителя. Сейчас внутри него идет борьба сразу двух чувств. Заинтересованности и страха. В конце концов первая побеждает. «Где ты хочешь поговорить? Вокруг же все закрыто. Ближе к университету будут работающие кафе. Предлагаю доехать на твоей машине и ненадолго там задержаться». Снова недолго колеблется. Наконец определяется. «Хорошо, ты обойдешь?» Обернувшись, машу рукой таксисту, давая понять, что он свободен. «Денег я ему оставил более чем достаточно, оплаты этот кусок мяса точно останется доволен. Сам же обхожу машину Дарша», после чего загружаюсь в нее с другой стороны. Водитель начинает двигаться, а вот студент активно пытается выяснить, на какую тему у меня имеется разговор. Вплоть до момента, когда мы выворачиваем на проспект, где уже есть какое-то движение. Здесь я приступаю к реализации следующей части плана. На момент сосредоточившись, задействую единственную мысли-конструкцию иллюзии. Визг тормозов. Крик водителя, вывернувшая к ограждению машина. Мой ремень пристегнут, надежно фиксирует жирную тушу на месте. А вот Дарша бросает на переднее сиденье, разбивая нос. Одновременно с этим я обрушиваю на его сознание таран, сразу же добавляя поводок. Хватается за голову, подвывая от боли. А я вижу перепуганное лицо шофера, который поворачивается назад. «Господин, вы в порядке? У вас кровь, господин?» Там женщина вылетела на дорогу и, осекшись, проходится взглядом по проспекту, на котором никого нет. Удивленно добавляет. И убежала куда-то. Дурная совсем. Кладу руку на плечо студента. «Дарш, ты в норме? Скажи, что ты в норме и мы можем ехать дальше». Голова чуть поворачивается, давая рассмотреть перекошенное лицо. Выдавливает слова. «Я в норме. Мы можем ехать дальше». Шофер буквально фонит сомнением, но все же трогается. Скорее всего, рад, что может избежать проблем из-за состояния вверенного ему члена семьи. А я тихо добавляю. «Тебе стоит помолчать, пока не доедем до кафе. Там выпьем кофе и поговорим. Пока отдыхай». Стоит отдать парню должное. Сразу тянется за телефоном. Старается провернуть все незаметно, но его выдает эмоциональный фон. Телефон при ударах головой тоже лучше не трогать. Положи его на место. Говорю же, отдохни до кафе. Водитель, скорее всего, все слышит. Но сейчас его больше волнует собственная судьба. Несмотря на кажущееся спокойствие, внутри царит натуральная паника. На странное построение фраз мужчина не обращает никакого внимания. Впрочем, остается еще один момент. Глянув на Дарша, интересуюсь. Регистратор передает данные онлайн, новая вспышка страха шофера и наполненный страхом взгляд юного Махата. Нет, только записывает. Едва заметно киваю. Хорошо, отдыхай. У кафе останавливаемся через 20 минут, совсем недалеко от университета. Ближайшие к нему заведения открываются ранним утром, это я заметил еще вчера, когда впервые ехал на учебу. Занимаем угловой столик, максимально удаленный от других посетителей. Озвучиваю стандартные инструкции по поводу молчания и отсутствия действий без моей команды. Задаю первый вопрос. «Тебя наняла Белла Стоун?» Смотря на меня округлившимися глазами, выталкивает единственное слово. «Нет, ХМ, неожиданный поворот. Но тебя наняли, чтобы за мной следить. Кто это был?» «Наняли. Сидни Стоун. Вот же грязная блядская тварь. С кем ты держишь связь?» Сглатывает слюну. «С обеими». Подходит официант, которому я диктую заказ, пару чашек кофе и два куска пирога. Когда возвращается к стойке, продолжаю. «За мной следит кто-то кроме тебя?» «Нет». Судя по всему, на сотрудничество он не настроен. Отвечает строго в определенных рамках, не пытаясь дать больше информации. Так что продолжаю задавать узконаправленные вопросы, постепенно раскрывая общую картину. Завербовали его легко и просто. В какой-то момент с парнем познакомилась Сидни, пообещавшая передать парню десятую часть акций фирмы, которая владеет сетью ночных клубов. Все, что требовалось в обмен, присылать отчеты о том, как ведет себя Пухлиш. Выгодная сделка, которая не требовала от него ровным счетом никаких усилий. Потому как Пузан только и делал, что унижался да страдал. Никаких новых инструкций после вчерашних событий ему не поступало. Все то же самое. Наблюдать и докладывать. Попытка сближения была его собственной инициативой. За четверть часа вытаскиваю из него максимум информации, который можно уложить в этот промежуток времени. Снова использую внедрение, давая установки, напоминающие инструкции для служанок. Объясняю, как вести себя с Беллой и в каком формате отправлять ей новые отчеты. Приказываю купить новый телефон и установить защищенный мессенджер для связи. Блокчейна в этом мире еще нет, но технология шифрования на обоих устройствах с прямой связью между ними уже существует. До университета добираемся на его машине, а по пути Дарш, следуя моим инструкциям, просит стереть данные регистратора за сегодняшнее утро. Мол, не хочет, чтобы родители узнали об инциденте и разговоре со мной, на ходу придумывает легенду, что они не одобряют наше знакомство из-за мачехи. Не сказать, что шофер на все 100% верит, но память регистратора очищает. Это и в его интересах. Вроде бы все прошло успешно, но я не могу отделаться от чувства, что пропустил какой-то важный момент. Когда уже подъезжаем к университетским корпусам, сознание подсказывает, какое именно дело в Сидни. То, что она уехала из дома на один вечер, логичный и понятный ход. Если кто-то вдруг заинтересуется гибелью молодого одаренного, ей лучше быть максимально далеко. Спонтанный отъезд на 2 дня выглядит уже странно, особенно если учесть, что она не заехала домой, чтобы взять вещи. Да, банальную одежду можно купить и на месте, сука живет с размахом. Но чтобы молодая девушка, которая едет с друзьями на отдых, не захотела ничего прихватить с собой, в такой расклад верится с трудом. Драгоценности, красивое нижнее белье, любимый купальник и хотя бы пару комплектов соблазнительной одежды, если рядом окажется подходящая цель мужского пола. Не сказать, что я досконально изучил сводную сестру, но, на мой взгляд, она должна была захватить из дома хотя бы что-то. А Сидни точно не заезжала в особняк. По словам служанок, девушка не возвращалась после того, как уехала в город. Скорее всего, именно мачеха и дала ей команду покинуть Дели. Вопрос только в том, почему, если у нее есть возможность наблюдать за происходящим в особняке, то уже должна была среагировать максимально жестким и понятным образом. В противном случае, чего она опасается? Зачем увозить дочь? Возможно, почувствовала использование ментальных техник, хотя тогда она точно не стала бы давать Айли команду ФАС. Не понимаю, с какой стороны ни посмотри, логическую цепочку выстроить не получается. Мы уже выгружаемся около входа в университет, а я никак не могу понять резоны подобного поступка. Очевидно, что старшая сука опасалась за жизнь дочери. Но почему? Что она могла узнать? На этот раз планшет со мной, так что нет нужды топать к расписанию. Сразу направляемся к месту первого занятия. Если быть более точным, сразу двух подряд. Раскрытие собственного потенциала, название, за которым может скрываться что угодно. От очередной пытки в духе Анны Салвиц до еще более изощренного дерьма. Но на деле мы спускаемся на подземный этаж, попав в громадное помещение, разбитое на отдельные секции. От остальных студентов веет любопытством. Даже двойняшки присматриваются ко мне с долей интереса. Выделяется лишь Гарон Станни. Этот испытывает злобу. Или экстраполирует на меня ярость, которую испытывает ко всей Римской империи. Этот вариант кажется более вероятным. Плюс Маффа, которая по-прежнему хочет от меня что-то получить. Знать бы еще, что именно ее заинтересовало. Преподаватель появляется неожиданно. Вроде бы только что справа от нас никого не было, а теперь там стоит невысокий мужчина. Думаю, все знают, что делать. Если вдруг забыли, напоминаю, что здесь идеальное место, чтобы полностью расслабиться и почувствовать колебания потока. Может быть, даже погрузиться в него. Чем лучше ваши разум и тело чувствуют поток, тем эффективнее вы справляетесь с техниками. Выбирайте секцию, которая вам по душе, и приступайте. Интересный подход. Выходит, два занятия подряд мы будем предоставлены самим себе. Какое-то время жду, наблюдая, как остальные разбредаются в разные стороны. Потом и сам сдвигаюсь с места. Раз дали возможность заняться развитием, не стоит ее упускать. Надо отдать должное создателям этого зала для релаксации. К вопросу они подошли творчески. Здесь есть почти все. От громадных мягких кресел, в которых можно расслабиться, до комнат, наполненных цветами, где можно просто улечься на прорезиненный пол. Кое-где играет музыка и горят свечи. Судя по эмоциональному настрою студентов, большинство воспринимает происходящее как возможность пару часов проваляться без дела, а то и поспать. Жалкие придурки. Им создают все условия для успешного развития, а эти отродья даже не пытаются ими воспользоваться. Пройдясь по секциям, останавливаю выбор на помещении, в котором нет ничего, кроме огромного матраса. Полная звукоизоляция и белые стены, с которыми сливается дверь такого же цвета. На мой взгляд, практически идеальный вариант. Щелкнув замком, укладываюсь на матрас, закрываю глаза. Что интересно, несмотря на полное отсутствие звуков, я хорошо чувствую чужие эмоции. Пара студентов поблизости уже начинают засыпать, кто-то смотрит видео на планшете, какая-то девушка вообще принялась мастурбировать. Большинство просто валяются без дела или общаются между собой. Нужных источников вибраций тонкого плана сейчас нет. Пытаюсь коснуться его как утром, когда создавал схему иллюзии, и внезапно понимаю, что у меня ничего не выходит. Грубо говоря, я могу обеспечить касание на пару секунд, но вот удержать это состояние не получается. Какого хера? Буквально недавно я использовал атакующие мысли конструкции и легко взял под контроль Дарша. Теперь же не в состоянии даже установить контакт. Выдохнув, стараюсь сосредоточиться. А когда понимаю, что результативность усилий равна нулю, переключаюсь на анализ. В чем разница между мной утренним и мной нынешним? Первое, что приходит в голову, утром я еще был напитан вчерашними эманациями. Более того, скорее всего, Тонкая часть сознания улавливала их всю ночь. Айла наверняка будоражила тонкий план вибрациями. Да и за завтраком я тоже ощущал легкие возмущения. Второе предположение. Мое условное ядро истощилось после применения мысли-конструкций. Раньше такого не происходило, но здесь мощь одаренных проявляется иначе. Видимо, я достиг какого-то уровня за счет вечерних эманаций азиатки, но не смог на нем закрепиться, не хватило времени и внешней подпитки. Сучий гребаный мир с перекошенной концепцией силы. Как же бесит разница в подходах к ее использованию. Снова прикрыв глаза, прислушиваюсь к своим ощущениям, надеясь поймать вибрации. Ничего. Хотя нет, что-то есть. Слабое возмущение тонкого плана, которое исходит от Мафы. Что интересно, сейчас она не одна. С ней студент мужского пола, явно не слишком ей приятный. До секса дело точно не дошло, пока они просто беседуют. Но это лучше, чем ничего. Спустя 20 минут все же устанавливаю стабильный контакт с тонким планом. Совсем слабый, но зато не рвущийся каждые несколько секунд. И вылепляю новую мысли-конструкцию, сделку. Позволяет гарантировать выполнение условий противоположной стороной, вбивая соответствующую установку в мозг. Но есть и свои минусы. Работает только при добровольном согласии контрагента на заключаемый договор. Суть проста. Пожимая руки и соглашаясь на определенные условия, каждый человек временно ослабляет защиту своего сознания, куда в этот момент проскальзывает своего рода ментальный червь, подцепляющийся к нужному блоку чужого разума и до поры до времени спящий. Активация происходит в момент, когда нужно выполнять обещанное. Внедренная мысли-конструкция, по сути, перехватывает контроль над сознанием, гарантируя соблюдение условий сделки. Такое можно провернуть даже с мастером. Правда, схема червя должна быть куда более сложной, чем та, которую я создаю сейчас. Это самый базовый вариант, сгодится только для слабых одаренных или тех, у кого вовсе нет силы. Закончив, еще пару минут отдыхаю, а проверив время, слышу, как скрипят сомкнувшиеся зубы. Создание элементарной мысли-конструкции отняло у меня больше часа. Если учесть, что при погружении время течет медленнее, я провозился и вовсе в 2-3 раза дольше. Эманации Мафы больше нет, не знаю, чем у них закончилось дело, но сейчас девушка уже ждет около выхода, куда подтягиваются прочие студенты. До окончания занятий осталось совсем немного, большинство нацеливается покинуть подземный этаж. С трудом приняв сидячее положение, достаю планшет. По расписанию дальше контактная практика. Очередная непонятная херня, с которой мне предстоит познакомиться. Выбравшись из комнаты, внезапно понимаю, что эмоциональный фон изменился. Двойняшки находятся в предвкушении чего-то интересного. Старательно избегают смотреть в мою сторону, но я чувствую сосредоточенное внимание. Плюс еще 7 человек, которые ведут себя точно так же. Сраные ублюдки точно что-то задумали. Глава 9. Как быстро выясняется, следующее занятие проходит на открытом воздухе. Огороженная площадка во дворе между корпусами университета разбита на 3 отдельные локации. В одну мы попадаем сразу после входа на территорию, еще 2 отсечены металлическим барьером, а сверху обтянуты частой сеткой. Что странно, помимо нашей группы здесь есть еще одна, 18 студентов, которые явились первыми. Среди них тот самый крепыш, с которым была стычка в столовой. Тянусь к своим мысли-конструкциям. Если сейчас возникнет еще один конфликт, придется рискнуть и раздавить гребаного ублюдка. Конечно, если у меня это получится. Контакт с тонким планом хромает на обе ноги. Есть и резервный вариант, натравить на него Дарша. Тоже своего рода риск, но если не будет выбора, он остается моей единственной страховкой. А вот и начало действа. Крепыш отделяется от остальных, уверенно направляясь к нашей группе. Остановившись в паре метров, засовывает руки в карманы. Ну что, Август, как будем решать сегодня? Кто к призракам, а кто месить глину? Сучий римлянин как будто ждет этого вопроса, сразу делает шаг в его сторону. Поединок, давай на этот раз слабейших, и без ограничений. Вот и тот подвох, которого я ждал. Выродки решили столкнуть меня лбом с кем-то еще. Похоже, не верит, что толстяк способен выиграть бой. Единственное, чего не учли эти куски дерьма, внутри жирной туши теперь совсем другая личность. Молча стою на месте, наблюдая за разыгрываемой сценой. Актеры из них так себе, но тут и не нужна высококлассная игра. Все прекрасно понимают. Быстро голосую поднятием рук и определяют слабейших бойцов из каждой группы. С одной стороны, меня, а с другой, высокого тощего парня, чьи глаза блуждают из стороны в сторону. Не знаю, что ему пообещали в случае победы, но этот нескладный уродец горит желанием меня искалечить. Изначально не совсем понимаю, как они хотят обойти запрет на дуэли между одаренными, не получившими кольца Децимуса. Но это оказывается неожиданно просто. Старосты групп, которыми, конечно же, оказываются тот самый Крепыш и Август, подписывают документ о тренировочно-состязательном поединке между представителями их групп, после чего отправляют его на наши планшеты. Теперь свое подтверждение должны дать участники боя. В теории я могу отказаться, но если подумать, это хороший шанс повысить социальный статус доставшейся мне жирной туши. В будущем я растопчу жизни тех, кто меня подставил, но пока они мне еще нужны. Каждый ублюдок из группы, набор связей и контактов, родители, друзья семьи, его собственные ресурсы. Любого можно превратить в инструмент влияния, и желательно провернуть это без ментального вмешательства. На текущем этапе развития я не смогу поддерживать контроль над большим количеством людей. Даже имеющаяся троица может доставить проблемы. Их установки надо постоянно обновлять. Ставлю электронную подпись и чувствую радостное нетерпение Августа. Вот его сестра настроена чуть более скептически. С одной стороны, она ждет увидеть, как наглую свинью растопчут, но с другой, опасается того, что я внезапно выкину что-то эдакое. Повернув к ней голову, подмигиваю, заставив суку чуть дернуться. Поставив сумку с планшетом на землю, разворачиваюсь к своему противнику, скаля зубы в ухмылке. Тот зеркалит меня, тоже показывая зубы, а потом шагает к кругу, который чертит старосты. Правила просты: не используя силу, одолеть противника, заставив его убраться за пределы круга, либо лишить возможности продолжать бой. А под основным текстом мелкий шрифт, снимающий с университета ответственность за возможную гибель студента или его увечья. Все, что гарантирует учебное заведение, лечение в своей собственной больнице, на сумму до 50 тысяч рупий. Не так много, если речь идет о сломанной конечности или повреждении внутренних органов. Вот и все. Старосты отступают на несколько шагов в сторону. Остальные занимают позиции вокруг, готовясь наблюдать за схваткой. Меня же терзают сомнения, использовать мысли конструкции или нет. Для такой ситуации подходит только таран, действие которого будет сразу заметно. Голова у парня будет разрываться от боли. Кто-то из трех десятков студентов вполне может дойти до мысли о ментальной технике. Скорее всего, даже несколько. Какими бы тупыми эти уроды не были, сложить 2 и 2 смогут. Все, что остается при таком раскладе, использовать лишь жирное тело. Тоже вариант. Пусть я никогда не был силен в рукопашной схватке, но основы в голове имеются. Ключевой момент, чтобы не подвела туша пухлиша. Звук гонга, рослый парень в очках запускает на своем телефоне. Один из той семерки, что заранее сговорились с двойняшками. Выблядки даже не подозревают, во что впутались. Шагаю вперед, лицо сразу же обжигает болью. Противник нанес первый удар. Пытаюсь прикрыться от второго, но получаю по ребрам. Снова. Пропускаю еще несколько ударов кряду. Сложно прикрывать такую тушу, когда в твоем распоряжении лишь толстые руки, которыми едва получается двигать. Правый глаз слегка заплыл, во рту ощущается вкус крови, корпусу достается меньше. Толстый слой жира играет роль брони, но бой все равно складывается не в мою пользу. Еще один удар, снова в правый глаз. Сраный выродок решил выслужиться перед псами покрупнее, забив такого же аутсайдера, как ты сам. Пытаюсь схватить его за руку, промахиваюсь. Сразу же приходит расплата, 2 быстрых удара в челюсть. К счастью, не настолько сильных, чтобы меня свалить. Сказывается разница в весе. 2-я попытка. Мимо. Подняв руки, прикрываю лицо. Старательно делаю вид, что ушел в глухую оборону. Потом отвожу левую чуть в сторону. Когда противник ведется, вцепляюсь в рукав рубашки, таща его на себя. Срабатывает. Энергия, вложенная в удар, суммируется с инерцией жердяя, и худощавый парень летит на землю. До черты не добирается, падает рядом. Но так даже лучше. Я наконец выплесну свою злобу. Ловко переворачивается на бок, собираясь встать. Не успевает. Сверху на него обрушивается жирное тело, выставившее вперед локоть. Хруст ребер, захлебнувшийся крик противника и боль в моей левой руке. Столкновение под такой нагрузкой не прошло даром. А еще поток вибраций тонкого плана, который пронизывает сознание, возвращая ощущение силы. Встаю, опираясь на этого урода. Это заставляет его снова заорать от боли. Правда, совсем ненадолго, почти сразу затыкается. Только полностью выпрямившись, понимаю, что тот отключился. Так быстро, я собирался рухнуть на него еще раз, на этот раз более прицельно и расчетливо. Стоп, твоя группа победила, Август. Наш боец без сознания. Крепыш взмахивает рукой, отправляя в круг пару студентов, которые вытаскивают тощего за пределы черты. Интересно, они вообще в курсе, что перемещать людей со сломанными ребрами – не самая хорошая затея. Впрочем, какая мне разница? Сдохнет значит сдохнет. Сам Август стоит на месте, переводя взгляд с поверженного противника на меня. Растерянно пожимает плечами. Да, мы победили. Значит, глиной сегодня занимается твоя группа, Альп. Сокращение от Альберта. Надо будет найти этого плотно сбитого выблядка в общем списке студентов и выяснить, кто он такой. Покидаю пределы круга. Остановившись, обвожу взглядом одногруппников. Все, кроме Дарша, смотрят на меня со смешанными чувствами. Толика страха, удивление, шок и заинтересованность. В голове быстро мелькают мысли. Поединок с такими последствиями не может остаться вне поля зрения преподавателей. Пусть мы подписали бумаги, но опекунов должны проинформировать о факте схватки. С высокой долей вероятности. Даже если нет, это разойдется по университетским чатам и каналам, скорее всего дойдя до мачехи. А значит, пришедшая мне в голову идея имеет смысл. Придвинувшись чуть ближе к остальным, начинаю говорить. Вечеринка. У меня дома. Спустя 3 часа после занятий. Вот теперь в их эмоциях преобладает изумление. Вижу, как шокированно переглядываются двойняшки. Непонимающе щурится Гарон. И взволнованно переступает с ноги на ногу Маффа. Сам же продолжаю. Алкоголь, закуски и развлечения гарантированы. Если хотите прийти, скажите Даршу, он сделает чат со всеми участниками. Индиец получает свою порцию внимания, а я шагаю в сторону, внутренне наслаждаясь моментом. Несмотря на весь их пафос и жестокость, я имею дело с юнцами, людьми, которые только недавно перешагнули порог совершеннолетия и еще не успели заматереть. Как минимум часть из них решит воспользоваться приглашением, хотя бы для того, чтобы посмотреть, как выглядит дом толстяка, который внезапно стал демонстрировать выдающиеся успехи. Двое медиков в белой экипировке появляются через несколько минут, уносят тело проигравшего на носилках, а следом объявляется и преподаватель, мужчина в темных штанах и серой рубашке, который почему-то носит очки, вместо того, чтобы скорректировать зрение. Проводив взглядом медиков, переключает внимание на меня. Требуется помощь. Перед тем, как ответить, прислушиваюсь к ощущениям потрепанного тела. Правый глаз видит с трудом, но это решаемая проблема, нужно только охладить его. Левая рука, которой я обрушился на противника, периодически отдает болью, но точно не сломана. Остальное и вовсе мелочи, которые пройдут за пару дней. Я бы не отказался получить пакет льда. Больше ничего не нужно. Еще мгновение пристально рассматривает меня, набирает сообщение на телефоне, закончив, окидывает взглядом собравшихся. Петер Лазев сегодняшнее занятие пропускает, а его группа, как я понимаю, отправляется в секцию глины. Вы же проиграли, верно? Упирается взглядом в крепыша, а я присматриваюсь к кольцу на пальце преподавателя. Квинтус, 5-я категория силы. При желании сможет перебить всех собравшихся за считанные секунды. Да, мы проиграли. Голос парня, которого назвали Альбом, звучит ровно, в отличие от транслируемых эмоций. Сейчас он зол и разочарован. Что интересно, солидная часть ярости адресована персонально Августу. Видимо, староста группы К2 подозревает коллегу в подставе. Сдержав усмешку, принимаю небольшой пакет льда от подбежавшего парня в форменной одежде, и он сразу же уносится назад, а преподаватель уже поворачивается к Августу. Веди свою группу к призракам. Постарайтесь быть продуктивными. Держа лед прижатым к глазу, шагаю следом за остальными. Ловлю на себе задумчивый взгляд Дарша. Скорее всего, парень размышляет, зачем мне понадобилось собирать тусовку из ненавистных тварей в стенах собственного дома. А может, гадает, кто я такой. Индиец не показался мне глупцом. Раз так, уже должен был дойти до мысли, что с разумом Теодора Ли Корнелия произошло нечто непонятное, после чего тот стал совсем другим человеком. Металлическая дверь барьера захлопывается сразу за моей спиной. Я захожу на территорию последним. Впереди слышится напряженный голос Августа. Вы уже все знаете. Старайтесь разрывать контакт вовремя. Если у кого-то произойдет прорыв, сразу вытаскиваем его. По крайней мере, стараемся это сделать. Интересно, групповое задание и совместная работа? Только вот о каком прорыве речь, и что это вообще за призраки такие, которых пока не видно. Машинально прохожусь взглядом вокруг. Массивные каменные столбы, поднимающиеся на пару метров вверх, хаотично разбросаны по всей территории площадки. Между ними пустое пространство, заросшее травой. Не успеваю сформировать версию, как впереди визжит стройная индийка, сразу же бросившаяся бежать. Следом в рассыпную кидаются и все остальные. Я же на пару секунд задерживаюсь, пытаясь понять, отчего именно они удирают. Полупрозрачное облако тумана, чьи очертания слегка напоминают человеческое лицо. Если у тебя хорошо с фантазией, это и правда можно назвать призраком. Хреновина летит прямо на меня, не остается ничего другого, как начать двигаться. Судя по тому, с каким энтузиазмом сваливают все остальные, контакт не сулит ничего хорошего. Единственное, чего пока не понимаю, каким боком с этим связан образовательный процесс. Чему должны научиться студенты, убегая от условных призраков среди каменных столбов? Тяжело пробегаю между двух кусков камня. Сворачиваю направо. Едва не сталкиваюсь с еще одним призраком и снова поворачиваю. Гребаная туша еле передвигается, уже начиная обливаться потом. Пожалуй, к концу этого занятия мне понадобится душ. И будет неплохо найти новый комплект одежды. Едва не сшибаю с ног ту самую индианку, что заорала первой. Девушка в последний момент уходит в сторону, а я влетаю прямо в гребаное облако, которое летело за ней по пятам. Прошибающий спят до головы холод, мутная пелена перед глазами и ощущение чужого сознания, подселившегося ко мне в голову. Менталист, кто тебя сюда пустил? Тебя не должно тут быть. Заваливаюсь вправо, к счастью, почти сразу уперевшись плечом в камень. Эта штука еще и разумна. Сучу Анну Салвиц лошадиным копытом взад. Он же сдаст меня, как только выберется. Я сдохну уже этой ночью. И ненавижу этих красующихся выродков не меньше тебя. Стоп, он еще и слышит меня. Слышу, конечно. Для кровавого психопата, у которого фляга не просто свистит, а круглосуточно играет симфонию, ты малость туговат. Сквозь застилающую глаза пелену вижу фигуру одногруппника, который удирает еще от одного призрака, и сам начинаю двигаться между столбами. Не стоит давать лишних поводов для неудобных вопросов. Стараясь никуда не врезаться, задаю вопрос. Что ты такое? Я, сука, личность. Кто, а не что? Огибаю очередной камень, внезапно выросший прямо передо мной. Хорошо, кто ты? И какого хера тут происходит? Тот пару секунд ждет. Потом принимается быстро излагать. Искусственно созданная ментальная сущность. За базу взят слепок Марка Фрезера, но от него мало что осталось. Память обновляется после каждого цикла, если ты понимаешь, о чем я. Как ни странно, в целом я и правда его понимаю. Искусственный объект, созданный на основе чьей-то памяти, с автоматической записью всех событий. То есть информация о нашей встрече у него сохранится. А если призраки объединены в сеть, то она уже есть внутри каждого из них. Мы уникальны. Память о тебе действительно останется. Но и ненависть к ублюдкам, что обрекли нас на вечные муки, тоже никуда не исчезнет. Добравшись почти до самого края площади, останавливаюсь, чтобы перевести дух. Одногруппники носятся и кричат где-то далеко, можно дать этой туше чуть отдохнуть. Зачем вы здесь? И почему от вас убегают остальные? Слышу тихий смех. Потому что они не долбанные менталисты, пришедшие из другого мира. Этим сучатам страшно, когда мы лезем копаться в их мозгах. Холодно и страшно. Ты бы тоже побежал, будь на их месте. Какой в этом смысл? Вопрос вырывается машинально. Хотя никакой полезной нагрузки я пока и правда не вижу. Сломать барьеры внутри сознания, перегрузить их нервную систему настолько, чтобы сила выплеснулась наружу. Искусственный стресс, при котором минимальна вероятность летального исхода. Сначала Салвиц, теперь призраки, пытающиеся залезть в твою голову и свести с ума. Занятная у них тут система обучения. Снова начинаю двигаться, а в голове звучит вкрадчивый голос. Знаешь, у меня созрела идея предложить тебе сделку. Ухмыльнувшись, на полном ходу врезаюсь в каменный столб, сворачиваю в сторону, переходя на медленный шаг. Договор с голосом внутри своей головы. Знаешь, Такие сделки редко заканчиваются чем-то хорошим. Я полноценная личность. Пусть и живу всего сутки. Ты можешь вытащить меня отсюда, создать клетку и пронести через ограждающий нас барьер внутри себя самого. Жалко, я не чувствую его эмоций. Можно было бы понять истинную мотивацию. И что с этого получу я сам? Просто покажи мне цель. До вечера достаточно времени, чтобы свести с ума кого угодно. Здесь меня сдерживают специально. Снаружи ограничений не будет. Не сказать, что я сейчас в лучшей форме. Тело так и потрясывает от ощущения холода, а глаза почти ничего не видят. Но на первый взгляд, предложение выглядит неплохим. Как минимум дает возможность нанести удар по одному из врагов. Этого мало. Да брось, я же слышу все твои мысли. Ты уже выбираешь, на кого меня натравить. Возможно и так, но это не значит, что я уже принял решение. Во-первых, я не представляю, как смогу запечатать тебя внутри собственного сознания. Раз ты не можешь пройти через барьер сам, скорее всего, не выйдет пробраться и в моем теле. Во-вторых, не совсем понимаю, ради чего мне рисковать. Когда начинает говорить, в голосе отчетливо слышатся радостные нотки. Если я загнусь за пределами этой гребаной тюрьмы, то умру навсегда. А очередной призрак, что появится ночью, будет точной копией Марка Фрезера. Память о нашей встрече он не сохранит. Что до клетки, тут все просто. Ты же умеешь создавать хранилища внутри своего сознания. Просто сделай одно такое для меня. Я покину твое тело на время работы и буду отпугивать олухов, что подберутся слишком близко. В голове мелькает мысль о камерах, на которую мой собеседник сразу же реагирует. Никакого наблюдения нет. Если ты не заметил, то в университете имени Джанка вообще нет камер. Политика учебного заведения. Врет или нет, я бы на его месте сказал что угодно, лишь бы отсюда выбраться. Ты идиот, будь тут система наблюдения, я бы все равно не смог выбраться. Тебя бы остановили до прохождения барьера. Выбирай уже, согласен или нет, я могу убить одного из твоих врагов, или заставить его прикончить кого-то другого. Привалившись к каменному столбу, концентрируюсь. Риски у его предложения безусловно есть, но плюсы, пожалуй, перевешивают. Даже если он решит отойти от моего плана, какой-то урон все равно нанесет. Я согласен, но ты должен будешь абсолютно четко отработать свою задачу. Глава X. Формирование защиты для призрака и правда не занимает много времени. Вокруг столько вибраций тонкого плана, что сознание работает, как отлаженная машина. К концу занятия успеваю подготовить не только изолированное хранилище, в котором разместится копия Фрезера, но и улучшить таран с поводком. Теперь они должны работать куда более эффективно. Призрак все это время выполняет свою часть соглашения. Постоянно находится рядом, не давая студентам подобраться слишком близко ко мне, а заодно каким-то образом отгоняет своих коллег по цеху. Когда со стороны барьера слышится звуковой сигнал, внутри появляется чувство легкого разочарования. С таким объемом вибраций я мог бы пройтись по всем мыслеконструкциям, серьезно повысив их уровень воздействия, а вместо этого придется топать наружу. Перед глазами мелькает полупрозрачный туман, ощущение холода, тихий шепот призрака. Какой план, кого ты хочешь прикончить? Прогоняю в голову придуманную схему и слышу, как тот заходится хохотом, изощренно. Куда интереснее, чем просто кого-то убить. Чтобы незаметно выполнить передачу, просто коснись цели. Хватит маленького тактильного контакта. Я даю слово, что выполню обещанное, если ты дашь мне перейти в тело объекта. Мгновение, и ощущение холода пропадает, как и пелена перед глазами. Призрак в хранилище. Примитивном, но в целом надежном. В чем-то подобном я хранил свои закладки, когда только начинал идти по пути разума. Шагая к выходу, разглядываю измученных студентов, от которых несет усталостью и негодованием. На общем фоне снова выделяется Гарон. Этот пусть и устал, но почти счастлив. Видимо, в отличие от остальных, у африканца занятие прошло продуктивно. Перед выходом возникает опасение, что фокус не пройдет. Да, по идее барьер не предназначен для отсекания менталистов, которые пытаются протащить внутри себя одну из искусственных сущностей. Собственно, то же самое утверждал и призрак. Перед тем, как он покинул мое сознание, мы успели переброситься еще несколькими фразами. Тем не менее, вероятность провала все равно не нулевая. Только оказавшись снаружи стены, окружающей секцию призраков, чуть расслабляюсь. Все получилось. Теперь осталось, чтобы копия Фрезера сдержала данное слово. Перемещаясь в хвосте группы, разглядываю студентов к два, которые покидают соседнюю площадку. Эти тоже устали и измотаны. Но если наша группа хотя бы визуально выглядит приемлемо, то вот они похожи на бомжей, попавших под сход грязевой лавины. Хлюпающая обувь, перепачканная одежда, пропитанные грязью волосы. Где-то в середине плетется девушка, у которой практически в клочья разорвала юбку. Но выставленные на всеобщее обозрение ягодицы ее явно не волнуют. Впрочем, на них тоже слой глины, так что формально она почти одета. Отбрасываю в сторону вопрос о том, насколько надо быть долбанутой, чтобы надеть юбку на подобное занятие, и ищу глазами крепыша. Вот он идет почти во главе группы. Преподаватель о чем-то беседует с подошедшим Гороном, не обращая внимания на остальных. Я же использую возможность, выжимая из жирной туши максимальную скорость. Комплекция пухлиша сказывается. Когда оказываюсь рядом с целью, даже не надо притворяться запыхавшимся и уставшим. Теперь подскользнуться, это вовсе проще простого. И коснуться его руки, чтобы сохранить равновесие. Тот сразу отдергивает конечность. Но уже поздно. Я почувствовал дуновение холода. Призрак внутри этого ублюдка. Вижу, как Альберт открывает рот, как будто желая что-то сказать. Осекшись, мгновение пялится на меня, и в конце концов топает дальше. Хорошо, если договор будет соблюден, то крепыш однозначно угодит в новости. Нет, просто сдохнет. Может, я не смог оценить весь срез эмоций призрака, но насчет ненависти к студентам он не врал. Медленно бреду дальше, переставляя толстые ноги. Около входа в корпус университета меня догоняет Дарш. Уже есть 5 человек. Только что записались сесть и, думаю, следом за ними подтянутся и все остальные. Бросаю на него взгляд, а парень продолжает. Я сделал чат в локере и добавил тебя. Осталось только сообщить точное время, как все будет готово. Не останавливаясь, киваю ему. Не знаю, как пухлиш коммуницировал с остальным миром, но туша все еще не может отойти после слабой физической нагрузки. Мне сложно выдавить из себя даже слово. В случае с Даршем кивка оказывается достаточно, индиец сразу отваливает. На всякий случай надо будет повторить процедуру внедрения установок. На мой взгляд, он самый опасный из троицы, которую я взял под контроль. Следующим занятием стоит изучение базовых техник. Все тот же преподаватель, который в этот раз предлагает 2 бронзовые техники на выбор. Одна связана с огнем, позволяет поддерживать пламя на определенной площади поверхности. Промежуток действия – от 5 до 20 секунд. Конкретная площадь зависит от силы одаренного. Вторая чуть более сложна. Применяется по живым объектам, создавая электрический разряд внутри их мышечной ткани. Как результат, обеспечивает временный паралич, а при многократном применении способна убить. Сознание все еще напитано вибрациями тонкого плана, я без особого труда справляюсь с пламенем, а со второй попытки осваиваю и электричество, заставив преподавателя удивленно поднять брови. Оценивающе глянув на меня, тянет слова. Знаете, Теодор, для сдачи экзамена на Децимуса достаточно всего 5 бронзовых техник из 2 областей, у вас уже есть 3. Если получится добиться их стабильной работы и добавить пару новых, есть шанс получить кольцо досрочно. Усмехнувшись ему, занимаю свое место. Именно такому плану я и собираюсь следовать. Получить статус Децимуса до того, как мачеха вернется из поездки. Возможно, уже завтра или послезавтра. Безусловно, у преподавателей возникнет немало вопросов. Но, как мне кажется, я смогу преподнести им вполне рабочую версию по поводу своих изменений. Сомневаюсь, что у кого-то из них возникнут подозрения в захвате тела толстяка сознанием одаренного из иного мира. Даже если такие случаи уже были, они единичны и, скорее всего, держатся в глубокой тайне. Все, что останется потом, предъявить претензии на наследство и инициировать судебное производство. Возможно, выдвинуть какие-то криминальные обвинения. Как ни крути, у меня 2 служанки, которые с готовностью подтвердят все что угодно. Ключевой момент – избежать проверки со стороны менталистов. Но они тут редкость. На мой взгляд, их не станут дергать ради обычного гражданского процесса и обвинений в домашнем насилии. Раз в деле не торчат уши другого государства, нет смысла привлекать столь ценные кадры. Еще одной звездой занятия оказывается Гарон Станни. Африканец с первого раза выполняет обе техники. Фиксирую выплеск гордости, за которым следует вполне отчетливое желание понравиться девушке. Что забавно, адресовано оно Мафе, у которой в отличие от уроженца Южной Африки пока ничего не выходит, из-за чего на парня она реагирует совсем не так, как ему хотелось бы. Ставлю зарубку в памяти. Это можно использовать. А к концу занятия в группе происходит еще один прорыв. Все получается у одной девушки, миниатюрной шатенки с небольшой круглой задницей, форма которой кажется близкой к идеалу. Сначала выполняет одну технику, сразу же вторую. Правда, в отличие от африканца, это испытывает радость, смешанную со злобой и агрессией. Интересное сочетание. Следующее занятие снова сдвоенное, лекция по литературе. Неожиданно, если учитывать, где именно мы обучаемся. С другой стороны, одаренным тоже надо получать общее образование, хотя бы какие-то его крохи. Быть тупым и сильным тоже вариант, но быть умным и сильным куда приятнее. Когда выхожу в коридор, со мной неожиданно равняется та самая шатенка, что успешно освоила обе техники. Оказавшись рядом, тихо шипит: «Съел жирный ублюдок, думал, ты один такой?» Щелкнул пальцами и в шоколаде. «Ты ничем не отличаешься от остальных, разве что весом». Выговорившись, сразу набирает скорость, умчавшись вперед. Я же провожаю взглядом ее зад, чувствуя, как реагирует организм толстяка. Даже не знаю, что более странно, ее немотивированная агрессия или встающий после оскорблений член. Раньше я таких наклонностей за собой точно не замечал. Все проясняется, когда выходит побеседовать с Даршем. Пухлиш пытался подкатывать к этой суке, когда только очутился на учебе и еще не предполагал, какая роль ему уготована. Тем более первые пару дней его не трогали, считая выходцем из относительно влиятельной семьи. Все критично изменилось после того, как кто-то слил всю личную информацию этого ходячего куска жира, начиная его семейной ситуацией и заканчивая историей браузера с весьма специфическими порнозапросами. После этого Пухлиш превратился в изгоя, а шатенка на какое-то время стала одним из главных агрессоров.